но осадок остался. Во взглядах у бойцов проскакивает некая нотка, недоверие, непонимание, что ли. Методы, то есть чистой воды эмоций получились чересчур неприглядными, кровожадными, безумными. Сам слабо понимаю, чего же я хотел в самом деле. Разыграть так хорошо подвернувшуюся возможность на полную катушку, убить пленных, или я просто сломался. Интермедия. Сергей Арсентьев и Юрий Иванов. Райцентр Октябрьский. Для Сергея Арсентьева, несколько недель назад бывшего обыкновенным среднестатистическим студентом, гулявшего с друзьями и проводившего жизнь в свое скромное удовольствие, сама вселенная устроила встряску. Сейчас Сережа целый, пусть и мнимый, но старший сержант пограничных войск НКВД, и только что он принял свой первый по-настоящему серьезный бой. И до этого мгновения, раньше, в лесах Белоруссии, он уже дрался с врагами. Да, именно с большой буквы, но без уважения. Враг грозный, смертельный, настоящий, но бесчестный, подлый. Ни за что его уважать. Но вот тогда, прежде, все перестрелки походили на детские игры в войнушку, если сравнивать с разворачивающимся сражением. Здесь и сейчас все похоже на настоящую войну. Но пограничника не коснулся страх. У него все было под контролем. И правильно подобранная позиция, и пулеметное прикрытие, и значительная удаленность от места боя, все как на учениях. Не так важно, что никаких настоящих армейских учений Сергей прежде не видел, а клубные пострелушки рядом не стояли с понятием учения, однако впечатления складывались именно такие. В армию Арсентьев должен был отправиться в конце мая 2012-го, но попал в ее ряды на полвека раньше. Ни медкомиссии, ни обучения, ничего. Сразу в бой. Родину защищать. И ведь защищает. Первым выстрелом снайпер вывел из строя вражеского офицера. Это успех, обеспечивший обороняющимся некоторое преимущество. Отдельно его обрадовала шикарная, ворошиловская точность выстрела. Это же надо, по движущейся цели, да на удалении в 200 метров, имея всего полсекунды на прицеливание, и сразу в голову, наповал. Убийственная красота. Широко улыбнулся стрелок, ласково погладив приклад винтовки. Творение гениального оружейника Симонова понравилось пограничнику с первых минут. Симпатии не обманули солдата. Оружие ценило внимательного хозяина, не подводя его в нужный момент. И снайпер не остановился на достигнутом. В перекрестие шестикратного прицела попали еще несколько целей. Сначала пулеметчик, как приоритетная цель, затем обыкновенный пехотинец, просто очутившийся в нужное время в нужном месте, и чрезвычайно нервный унтер-офицер, так хорошо спрятавшийся за домом, подальше от боя. Прокрутив в памяти свои достижения в бою, снайпер, поудобнее устроив на плече винтовку, уверенным шагом проследовал на улицу за своим напарником, пулеметчиком Юрой Ивановым. Еще один попаданец, не решившийся сбросить опасную и незаслуженную, но единственно приемлемую нашу, роль пограничника. Еще один человек, избравший свою сторону на этой войне. А вот Юру бой не зацепил. Будучи по натуре активным, решительным человеком с хорошим чувством юмора и малой толикой агрессивности, подобающий настоящим воинам, Иванов относился ко всему происходящему на удивление безэмоционально, даже без присущего ему ироничного юмора. Ну не будоражит его разум возвышенные мысли о сражении, не тревожит его счет убитых врагов. В бою не до лирики. Вот потом, когда закончим. Хорошо постреляли, со смаком произнес Сергей, наблюдая, как трудятся бойцы охраны, понемногу разбирая последствия боя. Хорошо-то хорошо, только очень плохо. Скорчив кислую мину, откликнулся Юра, силясь оттереть от сапог нечто буро-серое с густым вкраплением дорожной пыли. Что за народ пошел, раскидают мозги где ни попадя, ни проехать, ни пройти. Нет, не забыл о юморе солдат, не забыл. А на улице прямо-таки оживление. Все трудятся. Одни солдаты оттаскивают с проезжей части тела убитых. На лицах красноармейцев отвращение и удовлетворение, нелепая комбинация эмоций, присущая лишь победителям. Другие бойцы, уже на обочинах, принимают те самые тела, обыскивают их, собирают оружие, боеприпасы, медикаменты, продукты. К чему все это мертвому? С глубоким житейским спокойствием произносит немолодой ефрейтор, откладывая в сторону окровавленное снаряжение, снятое с изрешеченного пулями поляка. В паре метров от этого места, согнувшись пополам, блюет впечатлительный молодой боец. Гримасы войны, чтобы ей пусто было. Проходя мимо подбитого танка, облепленного суетящимися, подобно муравьям, красноармейцами, Пограничники с интересом посмотрели на разбитую технику. Смертельно опасный зверь, если он мертв, очень привлекательный объект для изучения. А то, что зверь стальной, с механическими внутренностями, тонкостис, господа. Чуть поодаль носители зеленых фуражек заприметили еще две группы людей, тех, кто продолжил охранять товарищей от возможной опасности, и тех, кто сгонял немногочисленных пленных. Охрана разрослась за счет прибывшего подкрепления, очень разномастного, не всегда эффективного из-за большого количества раненых и не говорящих по-русски иностранцев, но все же подкрепления. «Куда ты пулемет ставишь, чумазый? По товарищам стрелять собрался?» — сокрушенно качает головой рослый младший сержант. Прямо перед ним с возмущенным видом устраиваются поудобнее пулеметчики из числа союзников. «Тхат ари йоу ван фром ме, сергеант, один хави ан ордер, тхат эсит, пляси, стоп вастинг мы тиме», — на грани вежливости отвечает капрал, так усердно пристраивавший треногу под пулемет. Советский сержант устало машет рукой и уходит. И ведь они друг друга поняли. Какой там языковой барьер? «Смотри, что творится», — сдавленно произносит Юра, указывая куда-то вперед и тут же срываясь на бег. Сергей, совершенно не понимая причин такого поведения, все же мчится следом, чтобы впервые в жизни увидеть вместо родного брата совсем другого человека. Взгляд Пауэлла, полный дикого безумия, его холодный, злой голос, рваные, нервные движения, все было чуждо, незнакомо и страшно. «Когда ты стал таким?» — с горьким сожалением пробубнил себе под нос снайпер, неуверенно шагая за братом. На месте боя все немного успокоилось. Тел убитых ни на дороге, ни на обочинах нет, всяческая беготня тоже прекратилась. На пыльной проезжей части, обрамленной немного пожухлой травой, остались лишь несколько бойцов, в том числе и я. Потянул легкий ветерок, принесший запахи войны и болота. Отвратную, незнамо откуда взявшуюся болотную гадкую вонь. Фу, ох и запашок. «Ну, ты все понял, Аклыт?» — требовательно спросил я, пытаясь уловить в глазах офицера непонимание или легкомысленное отношение к приказу. Стою смотрю, а сам не могу отвязаться от навязчивой мысли. Воняет, заклинило, и все тут. Как можно жить при таком запахе? И откуда он взялся? «Так точно, сэр. Похоже, он понял, что от него требуется. Надеюсь, на этот раз не сдрейфит. Коль в бой сам пошел и оружие не испугался взять в руки, значит, я могу спокойно ехать в Ловстыке и руководить отходом сил на новые позиции. До моего возвращения ты остаешься за старшего, Аклыт. Это твой шанс реабилитироваться в моих глазах. Не стоит себя возвеличивать и думать, что моя не очень скромная персона для него авторитетна. Особо можешь не напрягаться, и стратегию разводить не надо. Действуй по плану, а я быстренько метнусь туда и обратно. За полчаса, может, минут за 40 обернусь. И вообще сейчас руководит старший лейтенант Томилов, он знает, что делает. Если что, помогай ему, и все». «Я понял, сэр, я постараюсь». Позади меня грозно зарычал, без сомнения, мощным движком польский бронетранспортер. Выплюнув клуб дыма из выхлопной трубы, техника пару секунд погудела и спокойно умолкла. «Интересная, скажу я вам, машина. Смотрю на это произведение польского автопрома и угораю. Они слезали все, что могли, с немецкого Ханамага. Классический фашистский бронегроб, только не на гусеницах, а полностью колесная версия. И камуфляжная окраска не немецкая, зелено-коричнево-песочная, с плавным размытием переходов от цвета к цвету. Сэр, бронетранспортер на ходу. Топливо почти полный бак». Над бортом машины показался сержант Хорнер. «Хорошо, что с вооружением?» — это уже к капралу Джамперу, что увлеченно возился с вооружением БТРа, станковым пулеметом Виккерса, издалека сильно похожим на Максима времен революции. «Ничего хорошего, сэр, разбит в дребезги». И показательно выбрасывает изувеченную тушу архаичного Виккерса за борт. С жалобным бумом оружие пало на землю, подняв тучу пыли. Мы с Аклыдом закашлялись и отшатнулись. «Один МСРы, сир, кхем, осторожнее надо быть. Ладно, если нету пулемета, будем выкручиваться. Сбегай-ка в белое здание, там у входа в подвал лежит ручной пулемет, и к нему несколько коробок с лентами и магазинами. Возьмешь все это, и бегом сюда. Бар и патроны к нему оставь тут, в машине». Капрал сбросил свое снаряжение и умчался за новым пулеметом. «Постой, капрал, еще там же прихвати сумку с ракетницей». «Так, сержант, а твое оружие и боеприпасы при тебе?» — Алекс поднял над бортом винтовку. «Окей, ждем возвращения капрала, и поехали. Товарищ первый лейтенант, мы с вами. Ну надо же, недружелюбные мои явились, Юра и Сергей собственной персоной. Брат понурый, в глаза не смотрит, а вот Иванов глядит как зверь, на зверя. Что-то я натворил, коли они так резко свое отношение поменяли. Эй, а куда Аклыб делся? Тут же только что стоял, и зачем же вы мне нужны? Вопрос выходит немного рисковатым, да и поведение мое со стороны не очень адекватно выглядит, со мной разговаривают, а я по сторонам глазею, словно мне нет дела до бесед. Для обеспечения контакта с красноармейцами, вот для чего, в тон моему вопросу отвечает Юриц. Или вам уже бойцы Красной Армии подчиняются? Оружие, боеприпасы, медикаменты, все при вас, товарищи сержанты. Вижу, что любой спор бессмыслен. Они настроены не очень дружелюбно, и быть беде, если начнем бодаться. Да и какая, к черту, разница, где они будут, здесь или там? Везде опасно, везде война, а я хоть как-то их проконтролировать смогу. Все свое ношу с собой, одно из основных правил рейнджера. И пока я старший, вы этим правилам подчиняетесь. Ясно, так точно, кратко отвечает Юра. Вижу и у него, и у Серого за плечами по вещмешку. Забирайтесь в машину, товарищи сержанты, товарищ первый лейтенант, подождите, апа. Горбунов бежит, вы куда? Товарищи сержанты, ага, личная опека явилась, молодец, милиционер, я с вами, у меня приказ, и преспокойно так лезет следом за пограничниками, да, толпа растет на глазах, а плевать, все своим умом живут, творят что хотят, надоели, шпиономания процветает, конспираторы опять задергались, лучший друг оборзел, брат боится меня, окружающие вообще меня за психопата держат, милиция еще это славная, дебилизм. Как же все быстро достает до самых печенок. Пока мы тряслись в БТРе, мне почему-то вспомнился старый стишок Маршака про трех мудрецов в одном тазу. Клянусь, глазастых, злобных или непонимающих мудрецов на квадратный сантиметр внутреннего пространства бронетранспортера оказалось слишком много. Юра у заднего борта с пулеметом стоит, то и дело через плечо поглядывает, да таким взглядом, что по спине холодок бежит. Сергей, брат мой кровный, взгляд отводит, а если посмотрит в мою сторону, тут же головой качает, будто сожалеет о чем-то. А Горбунов с Джампером глаза выпучили, наблюдают за нашими гляделками и ничего уловить не могут. Да и я ни хрена уже не понимаю, чего на меня брат с другом взъелись. Ну, дал я слабину, признаюсь, стыдно мне за это. Размышляю вот и понимаю, глупость совершил. Поддался какой-то бредовой мыслишке, и все. Ох и страшно же из-за этого. А вдруг крыша потихоньку едет? А я и не понимаю этого. Может ли сумасшедший здраво оценить свое заболевание? Не думаю. Черт, как же все это быстро происходит. Всего несколько дней сражения, и я уже поплыл. Какой из меня тогда солдат, не говоря уже о командовании. От этого еще страшнее. Да, в душе, болото. И вокруг, кстати, оно же. Но разница между ними несоизмерима. Мое душевное болото не воняет. Ха-ха, шутка. Вот природа Белоруссии меня поражает. В своем мире не бывал я на родине деда по отцовской линии, а сейчас, гуляя по этим просторам, пока не надоест или пока фашисты не достанут, бескрайние земли, покрытые доисторическими пущами, скрывают под корнями тысячи гектаров болотистых, гиблых земель. Даже сейчас, в минуту смятения и волнения, меня не покидает чувство великого могущества природы, особенно здесь. Вот мы сейчас мчимся в бронетранспортере, произведенном людьми, по дороге, проложенной людьми, а вокруг лес, с большой буквы, ошибки нет, он ведь с легкостью способен погубить и нас, и машину, и дорогу. Ну чего стоит Беловежской пуще сокрыть в пучине бездонных болот 10-тонную машину и десяток нерасторопных человек, тут недалеко две с лишним дивизии перед топями стоят как перед стеной, чего уж там такая мелочь, как мы, смотрю, как мимо проплывают деревья, молчаливые стражи этой земли.